Глава 25. О том, что феминизм и алкоголизм — суть два психологических заболевания. Женщины борются за равноправие, мужчины пьют для души. И то, и другое не лечится. «Ну и таки что?» «Слушай, ты вечно смотришь на меня так, словно я один во всем виноват». «Кто виноват?» «Не ссорьтесь, дети мои», — начал было миролюбивый эльф, но под двумя яростными взглядами быстренько свернул политику примирения. Вся трогательная компания сидела плечом к плечу на первом ряду в том самом конференц-зале с большим экраном. Руки каждого сковывали новенькие браслеты, все прочие места были заняты клирами, юношами и девушками в одинаковой бесформенной одежде с одинаково безучастными выражениями лиц. Кстати, как выяснилось, клир — это не имя их бывшего экскурсовода, а так называемый ранг — первый уровень прочистки мозгов после аутидинга. При одном взгляде в их бесцветные глаза думать о втором уровне уже не хотелось. На большом экране высветился полноцветный слайд. Трое наших героев с очень подозрительными лицами о чем-то перешептываются на ходу. Если их хотели обвинить в промышленном шпионаже, то рожи самые те. А под экраном, за трибуной с эмблемой сатанинского перечеркнутого креста, восседали двое инопланетных бесов, три бритых парня Белого Братства, эльф-вершитель, до сих пор не ясно, это имя или должность, двое свидетелей Иеговы и та самая миловидная девушка из кассы. То есть полный набор недружественно настроенного элемента. Собрание велось на манер суда Линча. Без лишней фигни, вроде адвокатов, свидетелей и присяжных, сразу от обвинения к приговору. Кассирша вещала, клиры хором подтверждали. «Эти двое оскорбили великую мать Деви Марию Христос». «Виновны, хвала Рону». «Эти трое обидели научную экспедицию Олкеп-999». «Виновны, хвала Рону». «Эти трое унизили нашего представителя в Ардурхоуме». «Виновны, хвала Рону». «Эти трое угрожали насилием свидетелям Иеговы». «Виновны, хвала Рону». «Но хуже всего, — ядовито подчеркнула ведущая, — что они проникли в нашу мирную обитель, святая святых Дианетики, с целью обмана и грабежа. Они презрели наши знания, наш свет, наши цели. Их интересовал лишь какой-то там меч». «Глупая женщина», — взвился уязвленный в самую душу Миловеллер. «Меч святого Джона, бесчестно похищенный вами у доверчивых эльфов, есть величайшая реликвия нашего народа, его честь, его лицо, его национальное самосознание!» «Очень поучительно», — сухо отозвалась девушка. «И как вы намерены его вернуть?» «Не ваше дело!» — отрезал расхрабрившийся эльф. «И не мое, кстати. Этим займутся те, кто дали слово, и скорее сгинут во цвете лет, чем его нарушат. Недаром сказано, муж и жена есть две ипостаси одного демона». «Муж и жена?» — недоверчиво уточнил Рахиль. — Это он про кого имел в виду? — Давай скажем, что мы уже в разводе. — Не поверят, Ваня. Меж тем присутствующие на трибуне о чем-то коротко посовещались и вынесли конкретное резюме. «Мы выражаем скромную благодарность нашему представителю эльфийского дома за своевременное предупреждение о покушении на собственность организации». «Вот гад!» — невольно сплюнул под Исаул. «Сам настрепалил Миловеллера в поход за мечом и сам же заложил его с потрохами». «Невежливого казака отдать на перевоспитание свидетелям Иеговы». «Его любовницу выдать экипажу Олкеп-999 для опытов». «Мятежного эльфа подвергнуть бесплатному сеансу тонкого гипноза до преобразования в клира и дальнейшего вступления в ряды охранников энергосклада. Пусть он сам и охраняет столь вожделенный ими меч». «Белое братство будет очень недовольно». «Что такое ваша чахлая Деви Мария против бессмертного Рона Хаббарда? Плюнуть и растереть», — холодно обрезала ведущая. Бритоголовые насупились, но смолчали. «Итак, приговор вынесен». «По крайней мере, мы узнали, где находится меч», — оптимистично проорал Миловеллер, пытаясь заглушить одобрительный рев зомбированной публики «Хвала Рону». «Уведите преступников!» Да и Саул встал первым, широко улыбнулся мрачной израильтянке, подмигнул остроухому и тихо спросил: «Рахиль?» «Ой, да таки без проблем». «Дядя эльф, как говорят на Востоке, куда я к бамбуку денусь?» «Отлично. Значит, общий сбор здесь же через час. Нет, через полтора. И это, постарайтесь там от души, чтобы не переделывать». «Люба!» — дружно кивнули диверсанты. Страха не было. Даже наркозависимый философ, заразившись чем-то героическим от Еврейско-Казацкого Союза, лихо выгнал бровь и пошел за своими конвоирами в ритме хава-нагила. Бывшая военнослужащая Израиля тоже на дурацкие вопросы не разменивалась. Верный Галил висел за спиной, а наручники рано или поздно все одно снимут, ну, свою голову. Благо, оружие у них не отняли, это же часть их национального костюма. Сам Иван Кочуев тем паче никого не боялся. Выхватить шашку из ножен он мог и скованными руками. Но, как говорят, благородный клинок без дела не вынимай, без славы не вкладывай. А в том, чтобы порубать озабоченных религиозным воспитанием тетушек, особой славы не было. Да и судьба распорядилась по-иному. Они действительно собрались на том же месте через полтора часа почти все, кроме эльфа. Начнем с Рахили. Она справилась со своими мелкими и волосатыми проблемами, как всегда, виртуозно и не без артистизма. Ей даже не понадобилось применять оружие, вполне хватило мимики. И так все по порядку.